«Слушай, а вы ничего странного в прошлое не заметили?» — вновь поинтересовался я. «Странного?» — он хмыкнул. «О чем ты? Это разлом, тут все всегда странное. Я видела, к нам подошла черноволосая девушка. Вы довольно громко говорите, поэтому мы невольно стали слушателями этого диалога. В прошлый раз на горизонте я видела что-то огромное, но не придала этому значения, так как оно было далеко, но даже находясь на расстоянии, сразу становилось ясно, что это что-то большое. И точно», — произнес идущий позади черноволосый парень, — «я тоже видел, вот только это было далеко, поэтому не стал акцентировать на этом внимание. Тебе что-то дает эта информация? Черт!» — тихо выругался я вместо ответа и ускорил шаг. «Если все то, что они говорят, правда, а сомневаться в этом нет смысла, то корабль уже был на планете, но находился в отдалении. Однако теперь мы в его коридорах, да и тот скачок. Все это может означать лишь одно: двигатели еще функционируют, хоть и с перебоями». «Ты что-то понял?» — спросил нагнавший меня Андрей. «Неужели ты что-то знаешь об этом месте? Если корабль передвигается, то в скором времени воронка разлома дойдет до двигателей, и тогда лучше даже не думать о том, что произойдет в этом случае. Двигатели защищены со всех сторон снаружи, но не внутри. Учитывая то, что они активны, в них есть энергия. Воронка разлома тоже является подвидом энергии, и если она прошьет двигатели, да хоть даже один во время рывка, то запустится цепная реакция, которая приведет к детонации всех двигателей, и тогда в радиусе километров 20 здесь не останется ничего живого. Но это только здесь. Взрыв пройдет и сквозь воронку разлома, высвобождаясь и на Землю тоже. Последствия для нее будут куда как катастрофичнее. Эй, не молчи!» Хмуро посмотрел на меня Андрей. «Мы от тебя информацию не скрывает, а ты явно что-то утаиваешь. Почему ты так ускорился? Так ты знаешь, что это за место?» Я кинул на него быстрый взгляд и все же решил ответить. «Нет, не знаю», — скрыл я информацию отчасти. «Но бывал в похожих местах и знаю, к чему это приводит. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем выше шанс того, что останемся в живых». «Что?» – удивился Андрей. «Как это возможно? О чем ты говоришь?» Он и не только он продолжали засыпать меня вопросами, но я не слушал, сосредоточившись на ощущениях. Через некоторое время мы увидели подтверждение моей теории. Сплошная стена корабля была пробита контуром разлома. «Так вот почему ты так торопишься», — произнес черноволосый, поравнявшись со мной. «Эта постройка, скорее всего являющаяся каким-то кораблем, передвигается, и судя по тому, как она движется, там в конце двигатели». «Я прав?» – спросил он. Вместо ответа я кивнул, заходя в новый коридор. Отклик энергии стал еще ближе. «Эй-эй-эй!» – кажется, запаниковал рыжеволосый. «Разве это не означает, что нам нужно повернуть назад и покинуть разлом? Мы же все тут помрем. Уйти – самый верный вариант, вот только лишь для нас», – ответил я. «Если мы не закроем этот разлом раньше, чем двигатели корабля достигнут воронки, энергия от взрыва будет настолько мощной, что выйдет и на Землю. Где-то с 10 километров вокруг воронки все будет уничтожено подчистую». 10 километров – это не так много», – пробурчал парень. «Так чего париться, тем более, что разлом и сам тогда закроется. Моноканалы», – неожиданно произнес Андрей. «Уже случалось такое, что по какой причине тот или иной разлом детонировал. Ущерб местности он наносил небольшой, однако в том месте, причем в куда как большем радиусе, чем взрыв, больше не могли жить животные, люди или вообще какие-либо твари. Им словно не хватало кислорода». «Как с языка снял?» – кивнул черноволосый. «Есть теория», – продолжил Андрей, – «что весь мир пересекают каналы маны, и если основные узлы этих каналов повредить, то случится катаклизм невиданной силы». Он почему-то посмотрел на меня, словно искал ответы на моем лице. «Невесело получается», – вздохнула черноволосая девушка. «Сейчас у каждого из вас есть возможность выбрать свою судьбу», – начал я. «Мы с вами едва-едва знакомы, но я не собираюсь уходить, не закрыв разлом, поэтому не хочу видеть рядом с собой тех, кто боится ответственности. А этот разлом – груз, который ложится нам на плечи. Мы закроем его, во что бы то ни стало. Таков наш долг, как сынов и дочерей наших родов, а также защитников простых людей. На самом деле риск того, что этот взрыв повредит энергоканалы планеты, довольно-таки велик, а учитывая то, что он произойдет в Сибири, где самое большое число разломов в Российской империи, ущерб будет колоссальным. Беляковы никогда не убегают от опасности», — зло произнес рыжеволосый. «Я думал, что мы сможем отделаться малой кровью, но раз угроза настолько явная, то я готов костьми лечь, чтобы предотвратить эту трагедию. Ты так уверенно нас ведешь», — послышался голос черноволосой девушки. «Неужели действительно чувствуешь Яну?» Я решил оставить этот вопрос без ответа, а через пару минут они и сами услышали ответ. Где-то впереди шла битва. Я побежал, мои попутчики тоже ускорились. Я выбежал в огромный ангар и сразу увидел Яну. Девушка стояла в самом центре и сражалась с пятью вивернами, которые были чуть больше той, что напала на меня. Те летали в воздухе и пытались залить ее пламенем, но щит девушки без труда сдерживал их атаки. Яна махнула рукой, и на одну из виверн сверху обрушился воздушный поток, прижавший ее к полу. Девушка сделала несколько вертикальных и горизонтальных взмахов рукой, посылая невероятно острые серпы, что принялись кромсать жертву. На крик виверны попытались прийти на помощь другие твари, но девушка двумя торнадами раскидала их в разные стороны. Тогда существа попытались атаковать ее со спины, но она даже не стала обращать на них внимания, создав позади щит из воздуха. Одна из виверн врезалась в него и упала на пол, но в этот момент из двух соседних коридоров показались еще четыре твари. «Сильна», — констатировал Андрей. Они остались стоять на месте, а я напитал тело энергией и рванул к девушке на подмогу. И пускай я сейчас не так силен, как хотя бы был до этого, но все же смогу оказать ей поддержку. «Стой!» Попытался кто-то сдержать меня криком. Я совсем забыл про один из своих самых сильных навыков – глаза. Раньше они не подчинялись мне так хорошо, однако теперь, после того сражения, я могу чувствовать их куда как эффективнее. Активировав глаза, я увидел энергоструктуры тварей, а также те места, где энергоструктуры были тоньше всего. На огромной скорости я поравнялся с Яной, время для меня было замедлено, поэтому я увидел, как она смотрит на меня краем глаз. Лицо у девушки было холодным и каким-то отстраненным. Пронесшись мимо, я создал копье молнии и принялся поражать виверн в самые уязвимые точки. Они от этого и близко не умирали, однако, таким образом я ослаблял их защиту. На удивление, Яна сразу поняла, что я бью не в случайные точки и в те места, где было мое копье, начали врезаться ветряные потоки, порой разрывая твари на куски. Наконец все было кончено, и я остановился, чувствуя, как ноги вновь начали гудеть. Оглядев поле боя, увидел, что девушка и до этого прикончила пять виверн. Сильна, но чего еще ожидать от той, в ком моя сила? Теперь я в этом окончательно убедился. Я повернулся к девушке и столкнулся с ее холодным взглядом. «Я не просила о помощи», — произнесла она тихо. «Ну вот, и это туда же». Глава 19. «Кто-то извне. Интересно, а ее то какая муха укусила? Может пошутить и спросить, где Ольга? Вот фарс то будет, учитывая то, что она не знает, кто это». «Нет, правда, где я успел провиниться? Вроде по телефону и в прошлый раз нормально общались». «Привет», я улыбнулся. «Как дела?» Яна смотрела на меня какое-то время, а затем отвела взгляд в сторону и буркнула. «Привет, спасибо, пойдет». «Ну вот, совсем другое дело, хоть кто-то здесь умеет благодарить». «Спасибо», она сказала «спасибо», закричал неожиданно рыжеволосый. «Я же не один это слышал». Я, как и все, за исключением Яны, посмотрел на него. Где-то в отдалении послышались крики виверны, шум крыльев. «Ой», — произнес парень, оглядываясь по сторонам. «Я не хотел, но неужели никого не смущает, что она произнесла это слово?» Судя по его лицу, он был по-настоящему в шоке. «Она обычно вообще молчит». Анна хмыкнула и отвернулась. Черноволосая девушка закрыла лицо руками, видимо, ей было стыдно за товарища. Андрей выглядел так, словно сомневался в его умственных способностях, а черноволосый смотрел в сторону проходов, откуда шли звуки. Интересная у них компашка подобралась, сильные, вот только недисциплинированные. Жалко, что они все наверняка из древних родов, так бы можно было переманить кого-нибудь к себе. Между тем звук приближающихся врагов был все ближе. Яна, ничего не сказав, пошла в сторону левого прохода. Интересно, почему она себя так ведет? Не любит других участников группы, а может людей в целом? В прошлый раз она не показалась мне такой отстраненной. «Я с Яной разберусь с врагами с этой стороны, а вы с противоположной», — произнес я, ступая за девушкой и наполняя тело энергией. «Хорошо», — произнес черноволосый. «Так, стоп», — вновь послышался голос рыжеволосого Сергея. «Кто вообще поставил его командовать?» Ему Яна спасибо сказала, «Смирись», — хмыкнула черноволосая девушка. «Теперь хочешь не хочешь, а придется признать его крутость». «А-а-а-а!» — донесся до меня крик рыжеволосого. «Мой мир больше не будет прежним, не ори», — шикнула Анна. «Вы еще удивитесь тому, как сильно Сергей способен менять людей», — добавила она тихо, но на слух я не жаловался. «Я нашла впереди». Я не торопился ее догнать, так как ее явно что-то волнует. Вот она себя так и ведет. Ну не может такая застенчивая девушка неожиданно оказаться такой холодной. Впереди показались четыре виверны. Они разинули свои пасти, выплевывая пламя. Яна выставила воздушную стену. В нее начало врезаться пламя, но пробить защиту не могло. Яна создала огромные торнадо между ними, начавшие засасывать их и крутить по кругу. Девушка махнула рукой, и в твари полетело множество тонких игл воздуха. Иглы врезались в твари, но не наносили весомого урона. Впрочем, лишь первое время. Игла за иглой, и защита треснула. Первая виверна упала бездыханно на пол, за ней вторая, потом третья и, наконец, четвертая. «Видишь», — обернулась ко мне Яна, — «мне не нужна помощь». Я ничего не ответил, прислушиваясь к звукам. Пока вроде бы все было тихо. «Тебе не нужна моя помощь, или в принципе?» Улыбнувшись, спросил я. Я хотела что-то сказать девушка, но замялась. «Давай подождем оставшихся, они уже наверняка тоже закончили». Решил я не развивать эту тему дальше. «Почему ты здесь?» После пары минут молчания спросила девушка. И вот что ей на это ответить. «Тебя хотел увидеть», ответил я, наблюдая за ее реакцией. «Ну и мне здесь кое-что нужно». «Понятно», — ответила она, и больше мы не разговаривали. А через пару минут показались оставшиеся. Они шли, но почему-то двое из них были угрюмые. Рыжеволосый Сергей и черноволосая девушка. «Мы нашли Яну», — обратился ко мне черноволосый. «Что делаем дальше?» «Судя по тому, что ты смог ее найти, ты владеешь навыками, которые смогут помочь нам выбраться из корабля». При слове «корабль» Яна начала оглядываться вокруг. «Удивительно то, что он спрашивает это у меня. Хочет сделать неформальным лидером, это все, потому что они из древних родов и знают друг друга, вот и не готовы подчиняться кому-то из шестерки, да и мне навряд ли будут целиком и полностью, скорее пока я не ошибусь, выбраться», посмотрел я на него. «Вам известно условие закрытия разлома?» Он какое-то время смотрел на меня, а затем кивнул. «Не совсем, мы лишь предполагаем, что это оно, они рассказали тебе раньше, потому что не доверяли, да и сейчас не особо доверяем. Думаю, что ты понимаешь меня», — пожал он плечами. «На время нахождения в этом разломе мы одна команда, так что впредь о таком предупреждайте заранее». Я осмотрел всю пятерку. «Есть еще что-то, что мне нужно знать, пока мы не двинулись в путь?» Рыжеволосый фыркнул и отвернулся. «Судя по всему, он и черноволосая были против моей кандидатуры». «Нет, нам больше нечего сказать», — добродушно улыбнулся Андрей. «Веди нас, если ты, конечно, знаешь куда. Ты ведь как-то нашел Яну». После этих слов девушка кинула на меня быстрый взгляд, но не стала акцентировать на этом внимание. «Яна — это одно», — я осмотрел стены, в попытках зацепиться взглядом за что-нибудь важное. «А вот найти выход, тут уже нам всем придется постараться. Я знаю лишь в какую сторону идти, но то, сколько нам придется блуждать по этим коридорам, понятия не имею». «Ты с нами честен, и это хорошо», — улыбнулся черноволосый. «Он, оказывается, умеет улыбаться. Удивительно. Так и что же там за условия?» Я оглядел группу. «Огромное летающее существо в небе», — тихо вздохнув, ответила Анна. «Мы видели его несколько раз и понятия не имеем, что это такое. Скорее всего, дракон. Или, если посмотреть на этих тварей», — она кинула взгляд в сторону одной из виверн, «то возможно, что там их большая мамочка. Надеюсь, что виверна, а не дракон, иначе мы замучаемся его убивать, потому что я не могу использовать темную энергию, а других вариантов для его убийства я пока не вижу. Среди нас ведь нет предвысших. Они сильны, да, но не для дракона. Хм, хотя есть у нас кое-что для его убийства». Я огляделся. Вот только оно лежит мертвым грузом, и не факт, что получится попасть в отсек управления орудиями. Еще, конечно же, можно воспользоваться тем, что тут скоро будет большой взрыв, но тогда и земле достанется, да и мне нужен осколок моей силы. Я посмотрел на Яну. Судя по ощущению, в ней точно есть моя сила, но как это возможно? Я никогда не оставлял потомство, чтобы в ком-то она проснулась. Тогда получается, что в нее как-то при рождении попала она, или ее насильно ей дали. Вот только я же раньше всей моей силы прибыл на Землю. Или же нет, может ли быть, что из-за нестандартной ситуации случился сбой и я не мгновенно оказался в новом теле, а моя душа летела лет 25. Но хранительница говорила, что сила последует за мной. Неужели это все из-за великого ничто и врат хаоса? Может ли быть, что моя сила достигла Земли раньше или же носилась за мной в ничто? Но как же это все же возможно? А черт его знает как, я с подобным ранее не сталкивался. Но одно мне теперь ясно наверняка. Моя сила может быть куда ближе, чем на расстоянии 2 лет. Об этом свидетельствует и то, что тот осколок, расколовшийся на более мелкие, оказался на Земле довольно быстро. В любом случае, как бы там ни было, но с этим необходимо разобраться, и как можно скорее. Как-то мне совсем не нравится, что у меня над головой висит меч, в виде неизвестного времени прибытия моей силы. Что делать с Яной, тоже непонятно. Придется оставить решение этого вопроса до выхода из разлома. Для начала необходимо закончить здесь, а только потом уже думать обо всем остальном. «Пока вы находились здесь, были ли еще скачки?» – спросил я, оглядевшись. Пока я размышлял, парни добывали кристаллы из виверн, а девушки просто стояли и смотрели по сторонам. «Хаэм», – задумчиво произнес отвлекшийся Андрей, – «ты знаешь, да, был один. Вот только он не случился так резко, а просто пол словно начал медленно двигаться. И как долго это было? И когда?» – посмотрел я на него. 2 дня назад, – ответил он, – посмотрев на своих товарищей, что по продолжительности, около 10 минут, 2 дня назад, периодичность в 2 дня, но это не точно, вполне возможно, что есть какой-то разброс, учитывая то, что мы до сих пор не дошли до коридоров с жилыми отсеками, то мы точно в хвостовой части, был бы план помещения, все было бы проще, но похоже, что здесь все давно превратилось в пыль. Видимо, корабль прошел через какую-то аномалию или в нем просто побывали мародеры. А почему бы нам просто не пойти по тому же пути, что и воронка разлома? Неожиданно спросил рыжеволосый. Потому что корабль очень длинный, ответил я. Нам проще будет найти выход с одного из боков, чем пройти такой долгий путь. А ты уверен, что там вообще будет выход? Не унимался он. Его вопрос заинтересовал почти всех, и они с удивлением посмотрели на меня. «Уверен», — ответил я. «Я был в подобном месте и видел, что по бокам было открыто множество входов. Я и вправду это видел, да и совершенно точно знаю про это. При крушении открывается часть входов, чтобы экипаж мог беспрепятственно покинуть корабль в случае ЧП. Я заметил, что Яна переводит взгляд с участника на участника группы, явно не понимая толком, о чем разговор, и поэтому решил поведать ей неутешительные выводы. Девушка внимательно выслушала, а затем кивнула. «Значит, нам надо поторопиться», – произнесла она. «Поддерживаю», – произнес черноволосый. «Веди». К этому моменту они уже все закончили и собрались возле нас. Я кивнул и оглянулся по сторонам. Другой осколок моей силы был все еще слева, и нам нужно до него добраться. Мы двинулись в путь по коридорам в поисках выхода. Но, как я и думал, это не будет простым делом. Многие переборки были закрыты, не давая возможности продвигаться вперед. Все было бы проще, будь у нас план корабля, а так приходилось идти на ощупь. Золотое правило прохождения любого лабиринта – держаться правой или левой стороны. Тут так не сработает, потому что корабль слишком большой. Множество раз нам попадались химеры и обычные виверны. Благодаря тому, что мне удалось собрать всю группу, враги не представляли серьезной угрозы. Если их, конечно, было не очень много. Такие стаи мы старались обходить стороной, или же выжидать, пока часть монстров отделится от них. Но прогресс все же был, чем дальше мы заходили, тем больше всего находили, если, конечно, эти находки можно было считать чем-то важным. В основе своей это были кучки пыли и разные железяки. Пару раз наткнулись на почти целый транспорт данного корабля. Этот аппарат был похож на желтый скутер, только без сидения и с платформой длиной 1,3 метра. «У него нет колес», – зачем-то подметил рыжеволосый. «Конечно нет», – усмехнулась Анна. «Мы же не знаем, что это за технологии и как он передвигался». За последние часы она стала вести себя куда как активнее и менее скованно, чем при встрече с Яной. Что не скажешь о самой Яне, та все еще ходила угрюмо и почему-то старалась держаться от меня подальше. Такой ход вещей меня, конечно, удивлял, но я старался не придавать ему особого значения. Она в первую очередь девушка, а они подвержены разным эмоциональным планам. Быть может, и у нее какой-то период оттает еще, наверное. «Эй, тут лестница!» — крикнул Андрей. Мы подошли к нему. Огромная, метров 20 в ширину, сделанная из металла, она вела вверх, а там поворачивала вправо. Ранее мы уже встречали лестницы, как и нерабочие лифты, но я запретил по ним подниматься, потому что чем выше, тем наверняка больше будет виверн. Чем они тут питаются, один космос ведает, но эти твари любят высоту, а значит наверху их может быть тьма тьмущая. Да и не надо нам наверх, наоборот, чем ниже окажемся, тем проще будет спуститься с корабля. Это при условии, конечно же, что мы не под землей. «Идем дальше», — произнес я. Мы скитались уже почти 8 часов, и пока я толком не заводил нас в тупик, да и вообще старался оградить группу от разных опасностей. Мы еще какое-то время побродили, пока не вышли в громадное помещение, что служило скорее всего раньше развлекательным местом, а если быть точнее, парком. Планировка очень на это была похожа. Высотой этажей 9 вверх, длиной и шириной, наверное, как 4 футбольных поля. Это пространство отличалось своим цветом, все вокруг было белым. Сюда вело множество входов, причем не только с нашего уровня, но и еще с двух. По бокам были платформы с парапетами, а также парочка в центре, на высоте этажей 2. Оглядываясь вокруг, я вполне могу представить себе, как это выглядело раньше. Деревья, кусты, пара прудов. Глядя на задумчивые лица участников группы, я решил подсказать. Это был парк. Ух ты! Услышал я в ответ разные удивления. Все. Неожиданно произнесла черноволосая девушка. Требую привал. Я не робот, как вы, и хочу есть. Все начали переглядываться, и я кивнул, давая добро. Только не шумите особо, предупредил я. Наверху могут быть виверны, а вам, я думаю, совсем не хочется прерываться во время еды. Серега, давай к нам, произнес Андрей. Мы обычно едим все вместе, не отходить же от традиций. Да, сейчас, кивнул я. За время нашего путешествия мы с Андреем лучше всего смогли найти общий язык. Нет, я и с другими участниками не конфликтовал, но именно с этим парнем мне было комфортнее всего. Возможно, это потому, что только он и представился мне. Я подошел к их группке, они уже успели достать еду из рюкзаков, но здесь кое-кого не хватало. Я оглянулся. Яна сидела в отдалении на бортике некогда фонтана, жуя бутерброд в сухомятку и смотря в сторону. Она всегда так, произнесла Анна. Оставь ее, ей так комфортнее. Комфортнее, так ли это на самом деле? Нет, это не комфорт, а привычка и страх. Она чего-то боится. Но вот что, ранее я уже видел похожих людей, да и, помнится, что и сам проходил через это. Аня права, поддакнул Андрей, не стоит ей докучать, она все равно никого не примет в свой мир. В этот момент задумчиво хмыкнул рыжеволосый. А вы не пробовали попытаться понять ее, а не принимать такой, какой она хочет казаться? Я оглядел задумавшихся парней и девушек, а затем пошел к Яне. При моем приближении девушка искоса посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я сел напротив нее и достал термос с бутербродами. Открутив крышку, я налил в нее чай и протянул девушке. Яна посмотрела на меня, но не спешила взять все еще горячий чай. «Бери», я улыбнулся. «Ты наша основная ударная сила, а значит тебе нужно быть в добром здравии». Девушка подумала пару секунд, а затем все же приняла чай. «Пускай считает, что я забочусь лишь о том, что нам нужна ее сила. Так ей будет проще принять что-то от меня. Не знаю, что с ней случилось и изменится ли как-то ее отношение ко мне после всего этого, но я принял на себя права лидера группы, а значит должен позаботиться о всех ее членах без исключения». Яна отпила чай и тихонько выдохнула. Ее щеки сразу стали чуть розовее. «Спасибо», — поблагодарила она уже не так холодно. «Вкусно». Сбоку послышалась возня, я обернулся и увидел, как Андрей зажимает рот возмущенному Сергею. «Конечно вкусно», я усмехнулся. «В сухомятку есть такое себе, да и вредно». «Мой чай кончился», произнесла она тихо. «А попросить у товарищей?» Вновь усмехнулся я. Впрочем, заметив, что ей не смешно, тут же перестал улыбаться. Видимо, это какая-то больная тема для нее. Заметив движение слева, я замер, присматриваясь. Я постоянно отслеживал положение второй частички силы, и сейчас она неожиданно взмыла высоко вверх и начала приближаться к кораблю. Она остановилась, скорее всего врезавшись в обшивку корабля. «Сережа?» – спросила Яна, заметив, что я на чем-то сконцентрирован. Затем послышался приглушенный звук удара, словно издалека, а после чей-то рев, пробившийся, судя по всему, извне. Рев был довольно приглушенным, но достал даже до сюда. Сверху послышались звуки, и я задрал голову вверх. Множество виверн проносились из одного коридора в другой, стараясь убежать подальше от той твари, что сейчас орала снаружи. Глава 20. Тройная угроза. Яна попыталась встать, но я положил руку ей на плечо, не давая этого сделать. «Не надо», — произнес я, посмотрев ей в глаза. «Побесится и перестанет». «Откуда ты?» — удивилась она. «Честно говоря, я не был уверен, но увидев ее реакцию, могу с точностью утверждать, что какая-то тварь захватила второй осколок и сейчас бесится, что Яна не движется к ней. Это похоже на поведение хищника. Ее добыча перемещалась, поэтому она терпеливо ждала, однако теперь девушка сидит, и чудовищу это не нравится. Оно хочет получить вторую порцию силы, и нанося удары по кораблю, а также ревя, чудовище пытается запугать свою жертву, тем самым приводя ее в движение. Но эти обстоятельства мне ой как не нравятся. Снаружи нас ждет какая-то тварь, скорее всего та самая, про которую говорили остальные члены группы. И эта тварь может отслеживать нас по местоположению Яны. Из-за пролетающих вверху стаи виверн, все замерли, стараясь не подавать признаков жизни. «И давно заметила?» – спросил я тихо. Девушка сперва молчала, но потом все же ответила. «С самого прибытия в это место». Практически сразу же ощутила что-то знакомое и словно чувствую путь к этой вещи. Вот оно как. Так у нас оказывается все это время был человек, знающий путь к выходу. Я скептически посмотрел на Яну. Она выдерживала мой взгляд некоторое время, а потом все же отвернулась и буркнула. «Прости, что сразу не сказала. Но откуда тебе известно о том, что оно из-за меня так себя ведет?» «Ну нет, рассказывать об этом я ей точно не буду, по крайней мере пока сам не пойму. Как так вышло, что частичка моей силы в ней? Что делаем? Уходим отсюда?» Донесся до меня полушепот Черноволосого. «Нет», — ответил я, не оборачиваясь. «Сидим и едим. Это нас не касается. То, что сейчас буйствует снаружи, до нас пока не доберется, но окажет услугу тем, что прогонит лишних врагов с нашего пути. Поэтому едим, отдыхаем и в путь. У нас не так много времени на все про все. Какое-то время тварь еще буйствовала, но все же, видимо, усталый осколок визуально вновь опустился вниз. Яна, внимательно прислушивающаяся к звукам, наконец смогла немного успокоиться, по крайней мере она уже не выглядела такой встревоженной. «Ты именно поэтому пыталась отдалиться от команды?» Я с удовольствием откусил кусок от бутерброда. В желудке давно было пустовато, и теперь он радовался вместе со мной. Несмотря на то, что одаренные меньше чувствуют голод, благодаря поглощению энергии, нам все же нужно есть, так как еда насыщает организм необходимыми полезными веществами. Да и кто не любит вкусно поесть? Отчасти, ответила девушка, чьи глаза приобрели усталый вид. Она все это время толком и не спала, наверное. Я набродила одна, ее напрягал этот шум, да и караулить было некому. Хотя, с ее силами можно спокойно установить щит и не волноваться по поводу нападения, это я один здесь с проблемным источником. Стоило бы, наверное, устроить всей группе привал на сон, все же сражаться в таком состоянии не самая лучшая затея. «Внимание!» – произнес я, когда все доели. «Даю 2 часа на сон, не спорьте. Впереди нас ждет сражение, и вы должны быть полны сил. В карауле стою я. Все, по нуждам и спать, знаешь», – произнес задумчиво Сергей. «А ты мне все больше начинаешь нравиться». Разглядывая их сейчас, понял, что устала не только Яна, но и все остальные тоже. Они здесь уже довольно длительное время, и им нужна небольшая передышка. Яна встала и пошла куда-то в сторону. «Яна?» – спросил я. «Я не ухожу, просто по своим делам», – ответила она, не оборачиваясь. «Анна, и ты, красавица, чьего имени я пока не знаю, идите с ней. По одному не ходим, чтобы у всей группы потом не было проблем». Девушки встали и проследовали за Яной. Надо отдать им должное, хоть они и из знатных родов, но они отличные воины и слушаются беспрекословно. Конечно же, это до выхода из разлома, но мне большего и не надо. «Татьяна, я», — бросила проходящая мимо черноволосая девушка. «Ну, вот и познакомились, так сказать. Ты ей определенно понравился», — произнес Андрей, смеясь в кулак. Я посмотрел на него, но ничего не ответил. Ко мне подошел черноволосый и протянул руку. «Александр», — произнес он. «Сергей», — ответил я на рукопожатие. «Ну, а нам незачем представляться друг другу», — усмехнулся Сергей. «Мы тезки». На его заявление я лишь кивнул. Наконец появились и девушки. Яна подошла ко мне и осмотрелась. На глаза ей попалась скамейка неподалеку, и она пошла к ней. Все принялись укладываться, и вот, спустя буквально минут пять, послышалось мерное сопение всех участников группы. Я их немного обманул, сказав, что дам поспать лишь 2 часа. На самом деле им нужен полноценный сон, так что пусть поспят около 5 часов. Думаю, что этого времени хватит. Поначалу я считал, что нам нужно поторопиться, но учитывая то, что тварь, которая нужна нам для закрытия разлома, находится рядом с нами, мы ничего толком не потеряем за это время. Сражение будет тяжелым, так что лучше подготовиться к нему и потратить лишние 5 часов на сон, чем потом потерпеть возможное поражение, отступить и потратить куда как больше времени. Пока все спали, я бродил по залу, пытаясь отыскать что-нибудь полезное, а также вспомнить всю необходимую информацию по мирам кораблям. Далеко я не отходил, так что можно было не переживать, что кто-то нападет на согруппников. Судя по ощущению осколка, тварь его не поглотила, и это сильно упрощает нам задачу. Но все равно лучше продумать план, при котором я смогу использовать орудия корабля. На все корабли устанавливались лазерные или рельсотронные орудия, а значит, они не могли прийти в негодность, если, конечно, этот корабль не участвовал в каком-нибудь сражении. Правда, весь этот план будет бесполезен, если я не доберусь хоть до одной рубки управления орудиями. Через 2 часа проснулся Сергей, я приложил палец к губам, а другой рукой указал ладонью вниз, показывая ему, чтобы он не шумел и ложился дальше спать. Парень, кивнув, сделал то, о чем я его просил. Поняв, что ничего интересного не найду, я сел между группой и Яной в позу лотоса, собирая энергию. Заглянув в себя, обнаружил кое-что необычное. Рука, которой я касался Яны, стала менее черной. Последствия темной энергии частично отступили. Удивительно, но этого все равно недостаточно. Да и чтобы излечить все тело, потребуется время и очень близкий контакт с девушкой. Боюсь, что если я подойду к ней и попрошу об этом, то она просто двинет мне по лицу. Я заранее завел будильник на телефоне, поэтому не удивился, когда он начал пиликать. Впрочем, я его тут же отключил, чтобы не привлекать внимание врагов. Открыв глаза, я увидел, как все вокруг поднимаются уже довольно бодрыми. «Спасибо», – произнес Александр. «Думаю, что 2 часов нам действительно не хватило бы». Я кивнул и поднялся, подойдя к Яне. «Мы идем правильным путем?» – спросил я ее тихо. Она сразу же кивнула, да и вообще выглядела уже не так отстраненно. «Я дальше поведу группу, но ты помогай мне с направлением», – так же тихо произнес я. Она вновь кивнула. Они довольно быстро собрались, и мы вновь двинулись в путь. Несмотря на то, что прошло 5 часов, твари так и не вернулись на свои места, но не все из них и улетели. Некоторые забились в щели или узкие проходы. Стоило нам появляться в их поле зрения, как они тут же словно с ума сошедшие атаковали нас, не обращая внимания на свои раны. Я порой смотрел на Яну, и она незаметно кивала мне. Правда, это, видимо, все же было не так уж и незаметно, так как Анна постоянно на нас косилась. Как бы там ни было, но стало заметно холоднее, а это может означать только одно: мы рядом с выходом. Наконец мы повернули за угол и увидели в конце белый свет и вьюгу. Несмотря на непогоду, команда заметно приободрилась. Блуждать по лабиринту – то еще удовольствие. Я посмотрел влево и уже более явственнее почувствовал осколок силы. За это время он так и не сдвинулся, а значит, тварь, которая присвоила его себе, спит. «Внимание!» – произнес я негромко. «Мы на выходе, и там же находится враг. Не расслабляемся. Идем строем. Яна и Анна впереди, я и Андрей в центре, Таня и Александр замыкающие». Они кивнули, и мы медленно пошли вперед. Когда подошли к выходу и выглянули наружу, то никого не обнаружили. Вниз вел трап, а находились мы примерно на высоте 3-го этажа. Я посмотрел в ту сторону, где чувствовал свою силу, и увидел лишь блестящий желтый кусочек в виде капли на снегу. Что-то здесь определенно не так, но что, непонятно. На меня оглянулись Яна с Анной. «Стоим», — ответил я все так же тихо. Мы простояли около 20 минут, и за это время никто так и не показался. На меня уже начали поглядывать. Даже взгляд императора ничего не обнаружил, а значит, никого поблизости быть не должно. Если это нечто, конечно, не скрывается под снегом. «Аня, нанеси удар вот по тому месту», — я указал ей примерное расположение возможной цели. Девушка подняла руку вверх и создала на ней огненный шар раза в 2 больше нее самой. Анна махнула рукой, и шар полетел в ту сторону. Однако даже после удара так ничего и не появилось. «Выходим», — произнес я, — «но будьте начеку. Враг хитер и находится где-то рядом». Мы начали медленно спускаться, и все мои спутники «нет-нет», докидали взгляд назад. Сам я оглянулся лишь тогда, когда мы окончательно спустились вниз. Закрывая солнце, над нами высилась овальная черная громадина. Замерев, все разглядывали это творение имперских инженерных верфей. «Обалдеть», — прошептал Андрей. «Это же кто такую громадину мог построить?» Я не ответил, все еще рассматривая корабль. «Огромный, отсюда даже не понять, какой он высоты. Вот только он не целый, это лишь примерно половина от всего корабля, причем большая часть была уже далеко впереди». Прикинув примерное положение разлома, я почувствовал нервозность. «Близко, слишком близко, воздух!» — неожиданно выкрикнула Яна, взмахивая руками. Я перевел взгляд и увидел, как, пробивая облака, к нам несется огромная синяя виверна, как три самолета в длину. Во рту у твари начала образовываться энергия, и она дыхнула вниз ледяным дыханием. Удар виверны прошел мимо щита ветра, выставленного Яной, и ледяное дыхание врезалось в коридор, откуда мы и вышли. Эта тварь отрезала нам пути для отступления. Яна все еще держала щит высоко в воздухе. Рядом стоящая с ней Яна подняла руки вверх, перед ней появилась красная печать, состоящая из рун, из которой вырвалась струя алого пламени, устремившаяся в щит. Пламя достигло щита, но не встретило сопротивления, а наоборот, проходя сквозь него, усилилось раза в три. Столб ярко-алого пламени понесся в виверну, но та не стала уклоняться, а вновь ударила ледяным дыханием. Рядом начали появляться множество копий молний, они взмыли вверх, формируя напротив виверны круг. Начав вращаться, они принялись притягиваться друг к другу, а через мгновение из этой импровизированной пушки произошел выстрел молнии, понесшийся в виверну. Та, увидев еще одну атаку, перестала дышать, резко уклонилась в сторону и вдруг заверещала. Я оглянулся. Это атаковала Таня. Неожиданно позади нас разнесся похожий крик. Я развернулся на него, чтобы увидеть, как в том месте, где лежал осколок, снег вздыбился вверх, и из-под него показалась еще одна виверна. Виверны довольно умные существа, но, чтобы настолько, они заманили нас в ловушку, и теперь нам предстоит долгая битва. Вторая виверна взмыла в небо, и ей не смогли помешать остальные члены группы. Она на всей скорости врезалась в щит Яны, разбивая его на осколки, а помог ей в этом кусочек моей силы, зажатый у нее в лапе. Оказавшись возле первой виверны, вторая дыхнула ледяным пламенем в сторону копий молнии, и те, замерзнув, начали падать вниз. Теперь в нашу сторону нацелились уже целых две виверны. Мгновение, и в нас летят две струи льда. Яна не растерялась и создала два барьера одновременно. Ей бы атаковать, так как она сейчас самая сильная среди нас, но ей приходится защищать нас. Я почувствовал дрожь и посмотрел на корабль. Он задрожал, и далеко позади него появилось синее свечение двигателей. Плохо, очень плохо. Все уходят как можно дальше от корабля, бегом. Все сорвались на бег, и лишь Яна продолжала удерживать щит, прикрывая остальных. Анна заметила, что девушки нет рядом, и остановилась, оглянувшись на нее и побежав обратно к ней. Снежный наст под нами задрожал, и в том месте, где стояла Яна, с громким треском неожиданно появилась расщелина. Девушка не успела среагировать, да и как, когда удерживаешь барьер против двоих виверн. Яна начала падать вниз, и последнее, что она успела сделать, это посмотреть на меня и протянуть ко мне руку. Барьеры лопнули, и ее краем коснулось ледяное дыхание. Немедля, я напитал тело всей энергией, что у меня была, и рванул к расщелине, по пути через боль напитывая правую руку темной энергией. Оказавшись у расщелины, оттолкнулся от края и прыгнул к Яне, запуская перед собой черную молнию. Краем глаза успел заметить, что Анна тоже провалилась вслед за нами. Молния разбила лед на Яне, и я подхватил девушку в воздухе, тут же разворачиваясь и отталкиваясь от стены в сторону Анны. Подхватив ее, я, с двумя подхваченными девушками, слегка оттолкнулся от стены и принялся корректировать наш курс падения. Расщелина в этом месте была слишком узкая, поэтому я пока не мог призвать крылья. Внизу появилась река и более широкое пространство, поэтому я распахнул крылья, но вместо того, чтобы взмахнуть ими, перевернулся в воздухе на спину и попытался укрыть девушек крыльями. От удара об воду в глазах на мгновение потемнело, а когда прояснилось, я увидел, что девушки тонут уже внизу. Крылья смягчили падение и не развеялись, поэтому мне удалось вновь подхватить девушек и резко взмыть вверх, вытаскивая нас из воды. Стоило нам оказаться на льду, как я тут же почувствовал дикий холод. Даже энергия, оставшаяся в теле, не спасала меня, потому что ее было слишком мало. Обе девушки были без сознания. Я принялся рыскать глазами по расщелине, но так и не увидел ничего, что помогло бы согреться. Голый лед, только в одной стене была небольшая выбоина. Схватив девушек за руки, я поволок их к ней, но расщелина не спасала, меня начал бить озноб. Вновь оглянувшись, я наткнулся на Яну. Идея пришла мгновенно. Коснувшись ее щеки, я попытался потянуть на себя энергию, и та, неохотно, но откликнулась. Я почувствовал тепло. Я принялся раздевать Яну и стягивать с нее абсолютно всю одежду, оставляя девушку голой. Точно так же я поступил и с Анной. Уложив девушек рядом друг с другом, принялся раздеваться сам. Думаю, что они простят меня за то, что я увидел их нагишом и немножечко облапал. В конце концов, выжить важнее. Скинув с себя всю одежду, я лег между ними и просунул руки им под головы. Девушки были мокрыми и уже начали синеть. Я коснулся их спин и начал медленно тянуть энергию из Яны. Потихоньку, помаленьку, но энергия начала подчиняться, что в очередной раз подтвердило то, что у Яны моя сила. Вытягивая энергию из Яны, я пропускал ее через себя и старался равномерно распространить ее по телу Анны. Благодаря этому процессу, я стимулировал энергию внутри Яны, и из-за этого она начала согреваться, грел себя, пропуская энергию через себя, и обогревал Анну. Девушки одновременно закашляли, и из их ртов полилась вода, высвобождая легкие для дыхания. Я попытался сформировать щит, и вокруг нас появилась небольшая золотая защитная пленка. «Мы не умрет ни здесь, ни сегодня. Я вытащу нас отсюда». Глава 21. Три прекрасных цветка. Разлома ранга. Первое, что увидела Яна, открыв глаза, это синий потолок сверху. Девушка чувствовала себя очень странно, но не могла понять почему. Наконец до нее дошло, что она не чувствует одежды и вообще, как будто обнажена. Сместив взгляд чуть ниже, девушка увидела черные волосы и лицо. Сергей мирно посапывал лежа головой на ее груди. Ее сердце начало бешено колотиться, Яна хотела вскочить, но в последний момент смогла взять себя в руки и продолжать не шевелиться. Несмотря на то, что он обманщик, Сергей не стал бы так просто приставать и ложиться к ней голой, наверное. Теперь, когда он обманул ее, она не была уверена в его честности. Зачем было звонить и говорить, что придешь, если в итоге не пришел? Она никак не могла этого понять. Яна ждала того дня, когда увидит человек, впервые столкнувшегося с ней и не испугавшегося ни ее силы, ни статуса, ни ее характера, да и вообще поведшего себя довольно мило. На ее памяти это было впервые, когда кто-то вот так просто реагировал на нее, как на обычную девушку. Яна привыкла, что ее боятся, ненавидят и считают слишком сильной. Порой ей казалось, что сила, дарованная ей звездами, это проклятие. Девушка вновь посмотрела на Сергея. Когда он появился в разломе, она никак не могла этого ожидать, поэтому повела себя с ним довольно холодно, а он все равно продолжал ей улыбаться. Конечно же, свое сыграла и обида, ведь Аня, по прибытию к разлому лишь мельком бросила, что у него дела и он не придет. Каково же было удивление Яны, стоило ей узнать, что за Сергея поручилась именно Аня. Они не общались столько лет, и вот выясняется, что судьба не только ее свела с Сергеем, но и Аню. Иронично, если вспомнить, что когда-то давно они дружили, и тогда вновь все испортила ее сила. Прислушавшись к своим ощущениям, Яна поняла, что ее беспокоило. Ее мана словно утекала из тела, но это не было больно. В очередной раз взглянув на Сергея, Яна совершенно точно поняла, что это из-за него. Девушка слегка приподняла голову, чтобы осмотреться, и увидела, как на животе Сергея лежит голова Ани, а сама она также раздета, как и Сергей с ней. Сместив взгляд чуть ниже, девушка впервые увидела то, что благородным дамам можно было увидеть лишь после свадьбы. Смутившись, она откинула голову назад и какое-то время так лежала, а затем вновь приподнялась. Любопытство вновь брало свое. Она никогда не лежала вот так с мужчиной, поэтому ей было интересно это. Понаблюдав какое-то время, она вновь опустила голову и, будь у нее возможность, она бы сейчас спрятала лицо в ладони от стыда, но не хотела будить двоих спящих. Подумать только, она впервые голая лежит с мужчиной, да еще и с тем, кто ей нравится. И даже Анна не смущала девушку. Для нее было бы нормально, Если у ее возлюбленного была бы не одна она, сильному мужчине нужны сильные женщины, и желательно не одна, это статусно и практично. Пока одна жена вынашивает ребенка, другая всегда с ним, чтобы согреть постель и всегда быть поддержкой. Яну привлекли черные полосы и вены на теле Сергея, и она начала украдкой их разглядывать. С той стороны, где была она, чернота была менее темной. Это удивило девушку, но она не смогла найти объяснение этому. Вот почему он не пришел, и вот зачем ему вся черная одежда. Видя всю эту черноту, Яна поняла, что она не простая, а словно раны на теле. Наверняка они причиняют ему боль. Девушка захотела провести пальцем по руке Сергея, но сдержалась. Подумать только, и даже так он пришел, чтобы повидаться с ней. Он не обманывал ее. Чувствуя Сергея рядом, она начала ощущать спокойствие, словно ей больше не нужно ни о чем переживать, и рядом есть тот, кто решит все ее проблемы. В этот момент Сергей открыл глаза, и их взгляды пересеклись. Первое, что я увидел, когда очнулся, это голубые глаза Яны. Девушка смотрела на меня, не сводя своего взора. Я приготовился к тому, что она сейчас вскочит, но Яна меня удивила. «Удобно?» – неожиданно спросила она. Я перевел взгляд чуть ниже и обнаружил, что лежу на ее груди. От удивления я слегка качнул головой и увидел, как девушка прикусила губу. «Ты знаешь, да, очень удобно, мягенько так», – произнес я. «Вот как», – задумчиво произнесла Яна. «Тогда лежи, тебе можно». Хоть Яна и разрешила мне лежать, но она прикрыла себя внизу ладошкой. Посмотрев ниже, увидел голову Анны на своем животе. Видимо, во сне Яна поползла вверх, а Анна, наоборот, вниз. Если нас сейчас кто-то увидел бы со стороны, интересно, что бы он подумал, и как я вообще отрубился. Заглянув в себя, увидел, что многие участки темной энергии с левой стороны тела стали гораздо меньше. Видимо, это благодаря энергии внутри Яны. «Как ты использовал мою ману?» – спросила Яна. Я задумался, какую информацию ей уже можно знать, а какую нет. Лучше бы, конечно, было просто показать все на примере, но боюсь, что это невозможно. На данный момент у меня два типа энергии, темная и обычная. Вот только обычная тоже разделяется на два типа. Моя, нынешнего тела, и моя, прошлого тела, которую я смог получить от Яны. Немного подумав, я попытался потянуть энергию из девушки, а затем создать вокруг нее щит. Он появился и вновь обрел золотой окрас. От моих манипуляций Яна навострилась, а затем, когда щит появился, начала внимательно его разглядывать. «Это не ответ», — наконец произнесла она. «Ты лишь показал, что можешь, но не сказал как». Я молчал, пытаясь подобрать слова, чтобы не запутать ее. «Не хочешь говорить?» — спросила Яна. «Скорее, не могу сказать, так как сам не понимаю», — ответил я. «Использовать могу как свою, а вот почему так получилось, не знаю. И ведь почти нигде не соврал. Некоторую правду лучше не открывать сразу, не вся информация полезна, а уж тем более когда она противоречива. Когда сам разберусь и, если она еще раз потом спросит, отвечу честно». «Ты что-то не договариваешь», — задумчиво произнесла девушка. «Ну и ладно, расскажешь как-нибудь в другой раз?» — спросила она. «Угу», — кивнул я головой, совсем забыв, на чем лежу. «Нам крупно повезло, что я смог использовать энергию девушки, иначе мы бы тут замерзли. Сейчас я все еще поддерживаю в них тепло за счет энергии девушки. Яна и сама уже может это делать, да и Анна тоже сможет после пробуждения, а вот я, тут уже сложно сказать. Без постоянного контакта с Яной меня хватит ненадолго. Все же мороз адский. Удивительно, что речка не замерзает, несмотря на то, что она не особо быстрая». «А нашел ты меня благодаря моей мане?» — вновь спросила Яна. «Да», — подтвердил я. «Это что же получается?» — задумчиво произнесла девушка. «Даже если я пропаду, ты всегда сможешь меня найти?» Я усмехнулся и кивнул, хотя не был до конца уверен в том, что это возможно. Все же раньше я ее не чувствовал, однако сейчас все поменялось. Я становлюсь сильнее и открываются новые возможности. Неожиданно зашевелилась Анна, но тут же замерла. Пролежав пару секунд, она вскочила, прижимая руки к груди. Девушка начала нервно оглядываться, а когда обернулась, увидела нас. «Признаться, я впервые видел такие глаза по 5 копеек. Анна хотела что-то сказать и даже открыла рот, но изо рта у нее вырывалось лишь: «А-а-а». Она переводила взгляд то на меня, то на Яну. Яна начала приподниматься, и мне тоже пришлось. Так как Анна все еще выглядела шокированной и начала уже поглядывать на себя, Я поспешил ее успокоить. Только не верещи, не хватало еще, чтобы сюда твари какие прибежали. Я с тобой ничего не сделал. Мы упали в ледяную воду, я кивнул в сторону речки. И мне пришлось раздеть вас до гола, да и самому раздеться, чтобы мы не получили переохлаждение и не померли тут. Анна посмотрела в сторону, куда я указывал. Там под горочкой снега виднелась наша одежда, а затем вновь на меня. В ее глазах появилось озарение, и она спросила: «Со мной, а как же?» Анна посмотрела на Яну. Я тоже посмотрел на нее, а потом пожал плечами и ответил: «А тебе зачем это знать? Даже если что-то и было, то только между нами». Я видел по глазам Анны, как ее одолевает возмущение, и в этот момент Яна прыснула в кулачок. Анна уставилась на нее, и по Яне было видно, что ее смутило такое поведение. Анна открывала рот, словно рыба, и я уже даже начал бояться за ее душевное состояние, но она все же смогла взять и, склонив голову, сама не заметила, как опустила и руки, вновь обнажая себя. «Я что, все, теперь женщина?» – тихо спросила она. «Вот еще», – фыркнул я. «Я же сказал, что тебя я не трогал, мне захотелось немного подшутить над девушкой». «У вас что-то было с Яной?» – спросила она, резко поднимаясь, но тут же стараясь вновь прикрыться. Яна, все это время смотревшая на это, вдруг громко и заливисто засмеялась. Слушая ее смех, я вдруг и сам начал улыбаться. Никогда не слышал смех приятнее. Наконец она закончила и, посмотрев мне в глаза, произнесла: «Пускай это останется только между нами». Анна присела ко мне спиной и начала недовольно пыхтеть. Я пожал плечами, а затем кивнул. И в этот момент сбоку послышался хруст снега. В поле нашего зрения попала Таня. Девушка стояла, обхватив себя руками и практически превратившись в сосульку. По крайней мере, все ее тело было синим. Таня окинула нас взглядом и еле слышно произнесла: «Помогите», а дальше девушка упала в снег. Яна с Анной подскочили к ней. «Она вся холодная», — воскликнула Анна, говоря и так очевидное. «Помоги ее раздеть», — обратилась она к Яне. Я сидел в стороне, наблюдая, как они снимают с нее задубевшую одежду. На внимание девушек я никогда не жаловался, но, признаться честно, вся эта ситуация доставляла мне немало удовольствия. Нет, конечно же, не холод, а именно голые красавицы. Я никогда ранее в подобных моментах не оказывался. Обычно девушки довольно легко соглашались уединиться со мной. Но чтобы вот так, они непорочны и невинны. От этого забавно видеть их суету и попытку прикрыться. Видимо, карма наконец начала работать на меня. Девушки дошли до нижнего белья и начали снимать лифчик. «Отвернись», — произнесла Анна, повернувшись ко мне. Она пыталась одновременно прикрыться сама и раздевать девушку, и из-за этого оба действия получались у нее плохо. Так как меня не особо интересовала именно Таня, я пожал плечами и отвернулся, скрестил руки на груди и смотрел в стену. Почему-то в голову не шли никакие мысли, кроме как о девушках и о том, как мы лежали. Снова юное тело шалит, возможно, но мне однозначно понравилось. Может, все же в будущем жениться не на одной девушке, а на нескольких. А что, я глава рода, в будущем стану графом, потом поведу землян в бой, а после свержения тирана уеду с семьей на какую-нибудь дальнюю планету, и будем мы жить в мире и согласии. Мечты, мечты, мне никогда не светит мир и покой, таков удел сильнейших, сражаться и побеждать. А значит, даже после свержения тирана я не смогу уйти на покой. Пока я размышлял, спиной почувствовал жар и негромкие переговоры девушек. Ничего не помогает. Паниковала Анна. Что делать, мое пламя не может согреть ее изнутри. У меня тоже не получается. Остается только Сережа, тихо произнесла Яна. Нас же он как-то отогрел. Позади воцарилась тишина, а затем Анна произнесла: что же, кажется, других вариантов нет. Она потом на нас всех собак спустит, но по-другому ей не поможешь. Сергей, сможешь ее отогреть? Обратилась она ко мне. Я вздохнул и повернулся. Я не справлюсь сам, посмотрел я на Яну. Девушка мне кивнула. «Что значит, не справишься сам?» – удивилась Анна. Она вновь начала переводить взгляд с меня на девушку, но так и не дождалась ответа. «Тащите ее сюда», – вновь вздохнул я. «Ох, чувствую, что мне это аукнется в будущем, но я принял на себя роль временного лидера, а значит, должен позаботиться о всех своих подчиненных». «Стоп, о всех?» – вспомнив о парнях, я помотал головой. «Вот уж дудки, если и они вдруг заявятся, то я просто разожгу огонь и засуну их туда. Хватит с меня быть грелкой. Парней я еще не согревал. Обойдутся. Что с тобой?» — удивилась Анна. Они подтащили девушку поближе и уложили ее боком. «Да так», — ответил я, — «это не важно». Анна вновь начала пыхтеть. Кажется, ей не нравится количество секретов вокруг нее. Мне пришлось прижаться к спине Тани, чтобы не смутить ее своим видом, когда она придет в себя. Позади меня прилегла Яна, прижимаясь ко мне всем телом. «Так получится?» — тихо спросила она. «Угу», — кивнул я головой. Мне пришлось одной рукой обнять Таню, чтобы удобнее было распространять энергию. Я принялся тянуть энергию из Яны, пропускать ее через себя и пытаться согреть Таню. Через пару минут все начало получаться, и я почувствовал, как девушка явно стала теплее, а меня почему-то начало клонить в сон. Теперь понятно, почему я отрубился тогда. «Послушай, Яна», — посмотрела на нас Анна, — «а тебе обязательно вот так вот прижиматься к Сергею? А что здесь такого?» — спросила Яна, почему-то прижимаясь ко мне еще сильнее. «Ну не знаю», — протянула Анна, — «ты могла бы лечь к нему спиной, например, мне одной кажется, или тут происходит что-то странное?» «Ой», — тихо ойкнула Яна, но решила не переворачиваться. Анна какое-то время наблюдала за нами, стараясь прикрываться от меня, а затем пошла к нашим вещам. Она пыталась перетаскивать их одной рукой, затем почему-то зарычала, перестала прикрываться, и я услышал. «Какая теперь уже разница? Все равно ведь все видел. И кто меня теперь такую замуж возьмет?» В лед перед ней полетел огненный шар, и девушка вытащила все вещи из-под снега, разложила одежду и принялась все сушить, чтобы одежду можно было потом надеть. Нехило ее покоробило. Лежа и вновь работая грелкой, я задумался. Пожалуй, жениться больше, чем на одной, это не такая уж и хорошая идея. Сначала одной время удели, потом второй, затем и третий. Боюсь, что у меня не будет столько времени. Через какое-то время я почувствовал, как Яна принялась водить пальцем по моей спине. «Откуда у тебя такие раны?» – тихо спросила она. «Они же непростые, я правильно понимаю», – добавила она. Все еще метающаяся Анна вдруг замерла, прислушиваясь к разговору. Под ранами она имеет в виду черные вены и полосы по всему телу. «Мне пришлось выйти за пределы», — ответил я. «Это последствия использования моей силы». «Болят?» — все так же тихо спросила она. «Честно говоря, да, болели. Порой даже очень сильно, но я решил не говорить об этом. Немного и не так часто», — ответил я. «Опять врешь», — неожиданно произнесла она. «Я знаю, что это непригодная мана», — тихо прошептала последнюю фразу она мне на ухо. «Я замер. Непригодная мана, значит, вот как ее здесь называют». То, что о ней знает девушка, меня нисколько не удивило. В конце концов, это не какой-нибудь секрет, а она из древнего рода. «Это ты его еще в первый день не видела», — тихо вздохнула Анна, занимаясь рюкзаками и размораживая еду. «Когда он появился в замке, мне захотелось пойти и найти того, кто сделал это с ним», — тихо призналась девушка. «Да и не только мне», — добавила она. «Все его люди, узнав, что их глава явился в плачевном состоянии, не расстроились, а словно наполнились боевым духом и желанием отомстить тому, кто это сделал». «Замок?» – удивилась Яна. «Поместье? Ты была в его поместье?» – спросила она. «Жила там». Анна встала и победно улыбнулась. «Ох уж эти женские соревнования!» Неожиданно я понял, что девушка передо мной явно пришла в себя и стала как натянутая пружина. Это было понятно по напряженному телу. И чувствую, что ничем хорошим мне помощь ей не обойдется. Надеюсь, что визжать не станет. Глава 22. Конфликт исчерпан. Поместье барона Сергея Вяземского. Гриша сидел за столом в столовой и смотрел перед собой, стуча пальцем по столешнице. Пока не все собрались, он сохранял гробовое молчание. Он давно планировал провести это собрание, вот только Гриша надеялся, что во главе его будет брат. Даже так Гриша не стал садиться в центр стола, а сел справа, как правая рука брата. За столом уже сидели Кирилл, Славка, дедушка Саша и бабушка Марфа, Максим и Лена. Почти все те, кого приблизил к себе брат, а значит, этим людям можно доверять. Не хватало только Тина и еще одного человека. Раз он здесь, значит, брат ему доверяет. Да и он довольно сильный, поэтому стоит постараться привлечь его на их сторону. В дверь постучали и в столовую вошла Тина с Егором. «Прости, что задержались», — кивнула ему Тина. «Это из-за меня», — улыбнулся Егор. «Просто я заснул на стене, и Тина меня долго искала». Гриша кивнул в ответ и указал им на их места. Когда все уселись, он начал. «Я собрал всех здесь не просто так. Как вы знаете, мой брат не намного старше меня, но уже метит высоко в небо. Я уверен, что у него все получится, ведь он неординарная личность. Обычно про таких говорят, что миру повезло, то, что они появились на свет. Гриша осмотрел всех присутствующих и, кивнув своим мыслям, продолжил. Недавно я кое-что осознал, что мой брат стремится на вершину и пытается тянуть нас за собой, а мы словно какой-то груз даже не можем толком помочь ему, лишь висим и висим. Уже сейчас он занят настолько, что, даже находясь в не самом лучшем состоянии, все равно стремится в бой, а что будет, когда ему придется полноценно заняться делами рода? Не знаю как вам, а мне совсем не хочется, чтобы он все тянул на себе. Мы тоже члены рода, а значит должны ему помочь. Что ты предлагаешь? Спросил старик. Мы уже не молодые, как вы или наш глава, поэтому навряд ли поспеем за вами, но сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Гриша кивнул ему и задумался на пару мгновений, а затем произнес. Разделим обязанности и таким образом снимем часть забот с моего брата. Я, как его заместитель, займусь логистикой и общей координацией всех систем. Кирилл, ты менее резок, чем Славка, поэтому на тебе подготовка кандидатов на вступление в слуги рода. Не нужно тащить их прямо сейчас, для начала составь хотя бы просто список. Хорошо, кивнул Кириллу. Егор и Славка, на вас обучение молодых одаренных уже присутствующих в роду. Вы самые умелые воины на данный момент находящиеся в поместье. Рассчитываю на вас. Тина, на тебе все финансовые дела. Посчитай, сколько нам потребуется финансов для воплощения всех наших планов. Девушка также кивнула. Максим, Лена, нам нужны новые авто и техника. Напишите список того, что нам может понадобиться. На деньги особо не смотрите, но и всякую ерунду не вписывайте. Бабушка Марфа, ты лучше всех знаешь соседей, составь список всех тех, с кем можно вести дела. Дедушка Саша, ты знаешь территорию рода лучше, чем кто-либо, составь карту, на которой укажи все лучшие участки для защиты, а также для будущего расширения территории поместья. Все, все свободны. Смотря на то, как каждый отправился обдумывать выданную им роль, Гриша посмотрел в окно. Хватит сидеть без дела, пора бы уже взрослеть. Ну вот, стоило только подумать о том, что она не будет визжать, как Таня тут же резко вскочила и прижалась к стене, активируя на руках молнии и доспех вокруг тела. Вот только тот замерцал и сразу же лопнул. «Ублюдок!» — закричала она. «Что ты со мной сделал?» — бесчестил я убью тебя, тварь!» Прокричав это, Таня запустила в меня молнии с двух рук. Я уже хотел было среагировать, но в этот момент заметил движение сбоку. Передо мной появился щит, а вокруг Тани образовалось огненное кольцо, и на нее были направлены огненные копья и ветряные иглы. Молнии ударили в барьер и рассеялись. Дубровская Державина, вы с ним заодно распутные девки. Подумать только, из благородных древних родов, а опустились до такого. Вы же даже не замужем. Продолжала она верещать, нервно оглядываясь по сторонам. А ты, Яна, у тебя же жених есть.